Персонаж пятый. Рагнеда. Родители Рагнеды умерли рано, когда ей было всего несколько лет. У нее было четыре родных брата и ощущение крепкого единства, что все они связаны друг с другом несчастьем и что каждый из них за другого, родного, теперь до конца, что бы ни случилось. Братья закрывали собой свою крошку-сестру, самый старший оберегал ее от мира, в котором таились опасности, чужие взрослые мужчины, глядевшие на нее так, как ей не нравилось. Рагнеда была красивой, видной девушкой. Уже в 11 лет на нее смотрели, как на женщину. Тонкая, взгляд холодный, твердый, немного таинственный, пухлые обветренные губы, черные, как тьма и смола, глаза, маленький носик. Она носила красоту, понятную большинству людей, и настолько она ею наслаждалась, настолько же от нее и страдала. Самый старший брат был совершеннолетним, он взял опеку над всеми, чтобы они не попали в детский дом. Помимо единства, красоты и раны внутри, Рагнеда с ранних лет ходила по миру с верой в то, что Бога нет. Сначала это была обида за то, что если бы он был, то не отнял бы родителей у нее и у братьев. Она была зла на Бога, о котором все говорят, которому молятся, у которого просят что-то, и эта злость, обида означали, что больше она не верит в него. Но на всякий случай, в самых трудных ситуациях, когда ей угрожала опасность, или она сильно переживала по какому-то поводу, Рагнеда вспоминала о нем и говорила про себя: «Если ты вправду есть, помоги». Она была из тех, кто не перекрестится, пока не грянет гром. Немного повзрослев, девушка поняла, что без Бога жить легче. Если нет Бога, значит, нет и дьявола. Значит, нет и котла, в котором все якобы будут гореть после смерти за свои грехи. А если нет котла и вечных мучений в гиене огненной, значит, нет и грехов, это просто условность. Есть действие и последствия действия. Есть выбор и путь, который появляется вслед за выбором. Без Бога жить проще. Существует человек, хозяин своей судьбы, капитан своей души. И человек, который уверовал в самого себя, берет ответственность за свою жизнь и свои поступки, не перекладывая на других людей. Человек, создающий самого себя, ищет ответ на вопрос, что же такое Вселенная. Что же это за устройство такое, состоящее из нитей паутины, через которые проходят наши мысли, желания, запросы? Что это за путь, которым мы идем к осуществлению желаний? Что же это за паутина такая, в которой все мы пауки, плетущие собственные нити? Что же это за исполнитель желаний, дающий нам все, чего мы хотим, только протяни руки, подойди и возьми, если хватит смелости, упорства, честности перед самим собой? Рагнеда изучала Вселенную со всех сторон. «Ты не выбирала смерть родителей, Рагнеда. Не ты решил их судьбу», — произнес Вакула. Старик задумался, но не сразу понял, к чему это было сказано. «Заткни свой рот, жалкое ничтожество, слабак, бьющий свою жену, а мое святое не тронь. Я не боюсь тебя и могу подойти и эту твою морду расцарапать». Все присутствовавшие в комнате были поражены, что Рагнеда, достойная, спокойная женщина, все время державшая себя в руках, вдруг неожиданно переменилась в лице. Гримаса презрения была адресована ее собеседнику. Вакула тряхнул головой. «Ты все свое святое сама бросила на всеобщее съедение, рассказав об этом лучшей подруге. Ты думала, что только вы обо мне знаете некоторые тайны. Так случилось, что и я знаю ваши маленькие, темненькие и светленькие тайны. Поверь мне на слово, я и без Доры понимал, что ты, вся такая достойная дама, скромница с высоко поднятой головой, не срешь маргаритками и бегониями, тоже не срешь. Слабак. Сколько раз я это слышал от Доры? От тебя за моей спиной, от других ее знакомых. Как удивительно, что ни один мужчина меня так не называл в сознательном возрасте, разве что в детстве. Что такое сила, Рагнеда?» Старик смотрел, анализировал услышанное и смаковал занимательное зрелище под названием «Как прорвало однажды тихоню Вакулу». «Взять хотя бы этого большого парня, Рувима, любовника моей жены, о котором ты прекрасно знала, и судя по тому, что ты села поближе к нему, мои предположения по поводу грязи, притягивающей подобную грязь, верны. И да, справедливости ради, старик». Вакулу повернулся к пожилому мужчине, собравшему всех в этом зале. «Какая грязь нас с вами притянула, раз вы выбрали место поближе ко мне? А я скажу вам прямо, без скромности, загадочности и прочей херни. Нравитесь вы мне, старик? Что-то у вас есть такое, что я нахожу приятным для себя, хотя совсем не знаю вас». «Наверное, схожая грязь», — подумал про себя старик. «С таким энтузиазмом и решительностью ты без моей помощи распутаешь этот узел. Распутаешь же его, Вакула». Тот снова повернулся к Рогнеде, и хотя ему было неприятно смотреть на нее, но он сказал себе: «Так нужно, друг, потерпи. Надо все это закончить раз и навсегда». «Взять Рувима». В его понимании сила — это сделать голос грубым, угрожающим, лицо серьезным, устрашающим, каменным, расправить плечи, идти по миру так, словно ты сильнее любого повстречавшегося на пути. Но только не того, кто больше, смелее тебя, или меньше, но с пистолетом в руке, или обладает другой силой, которой опасаешься ты, и которая может быть расценена как угроза для жизни или психики. Таким человеком для Рувима стала Дора, так как она чувствовала себя гораздо больше в присутствии почти что двухметрового серьезного дядьки. Для него сила — это быть подобием медведя, а женщины любят медведей, потому что медведи большие, устрашающие, и они могут защитить. Вот и Дора выбрала его по тому же принципу. Не важно, что она считала для себя силой, важно, что видит силой подавляющее большинство, ибо подавляющее большинство окружало Дору изо дня в день. Обычный человек чувствует силу в кулаке, в побитом, поверженном визави, валяющемся у него под ногами с переломанным носом или ребрами, который оказался физически слабее, меньше, трусливее. В самом примитивном проявлении силы, на которое обращают внимание, и что самое паршивое, боится подавляющее большинство людей, тут медведюга не одинок, можно даже сказать, в физическом проявлении мощи. В Доре всегда боролись двое. Один кричал ей, что это все мягкий песок, не более, а второй доказывал, что этим песком, пока другие не видят в нем песок, а видят щит, можно разбивать головы. На таком щите можно ехать к желаемому и чувствовать себя защищенной, хрупкой женщиной. Она также боролась и за меня, боролась сама с собой, задаваясь вопросом, почему все ее окружение видит во мне мягкую, липкую и неприятную грязь, в то время как она находит во мне каменный утес, на котором можно стоять уверенно, а разбиться можно лишь по неосторожности, слетев с него или шагнув вперед, к своей гибели намеренно. Она сама прыгала с этого утеса и хотела, чтобы утес прыгнул за ней или остановил. И об этом она мне говорила порой, странная женщина. Вот тебе белая, вот тебе черная. Зачем отверзаешь черным другие оттенки? Мне кажется, она пребывала в поисках ответа на вопрос «Кто я сама?». Примитивная сила была для Доры пшиком, пустышкой, но она слишком зависела от мнения своего окружения, потому заставляла себя влюбляться и находить в этой силе оружие. Ей важно было за что-то уважать мужчину, всегда. «Как ты думаешь, Рувим, если посмотреть правде в глаза, уважала ли тебя Дора?» Рагнеда взглянула на любовника Доры, тот на нее, но на старика и на того, кто обращался к нему, смотреть не стал. В глазах девушки он нашел для себя поддержку, как несколькими мгновениями раньше Рагнеда нашла для себя поддержку в его симпатии к ней. Глазами она сказала: «Конечно, уважала. Не слушай ты его. Это ничтожество не стоит того, чтобы его воспринимали всерьез». И при других обстоятельствах Рагнеда великодушно обняла бы это большое мужественное дитя и, возможно, даже поцеловала бы его в лоб. Он бы даже не понял, что к нему проявили жалость. Этого же никогда терпеть не мог Вакула, жалости к нему в открытой или неочевидной форме. Он продолжил. «В голове Дора не укладывалось, почему ты, такой большой, похожий на великана, грубоватый с виду, кажущийся надежной опорой, силой, зависим от азартных игр, от алкоголя, почему в трудные минуты ты либо пьешь, либо кричишь, либо ищешь человека, который в конечном итоге нарвется на то, чтобы ты его хорошенько избил. Почему ты не умеешь контролировать свои эмоции? Почему ты их можешь контролировать только в присутствии того, кого побаиваешься? Тому самый очевидный пример — моя жена. Рядом с ней ты был паенькой, и стоило ей взять в руки копье. Ее копье — взгляд. Ты видел в ней человека, способного тебя поглотить. Этим тебя и манила, притягивала моя жена. Ты не анализировал, потому находил в ней лишь опасность, загадочность». Старик задумался. Он говорит о ней так, будто она жива. «Ты заявился сюда весь такой красивый, чистенький, башка помытая, глазки выспавшиеся, зубки беленькие, от тебя пахнет хорошим мужским парфюмом, и совсем нет смрада горя, которым провонял я. Посмотри в мои глаза. Спал ли я больше 3 часов каждую ночь в последний месяц? Я только что задался этим вопросом. Ты спросил у меня, знаю ли я, почему ты здесь. Спросил, чтобы обратить внимание на свою персону, будучи уверенным, что твоя надменная ухмылка из серии «Я трахал твою жену, я лучше тебя, я мужчина, а ты его подобие» уничтожит меня. Она давно уничтожила меня, хотя ранее я ее не видел, только представлял себе. И на том месте, где я пролил целую чашку этих бесполезных и ненужных никому слез, я стал сильнее. Я стал больше, появился еще один шрам, но уже давно не рана. Шрам под названием «Маленький писюн и большая забота». Извини, дружище, мне так проще было пережить свое горе, смеясь над тобой. Смотри теперь, чтобы ты не заплакал или случайно не забил меня до смерти. Ты можешь, ты на это способен. Я не обладаю такими физическими данными, но кусаться умею, и впасть в мою лесть не советую. Возможно, и не убью, но запомнишь». Рувим снова хотел посмотреть в глаза Рагнеды, но она уже смотрела на Вакулу, задумавшись. Он понял, что высказывания Вакулы, как слова презираемого человека, хоть и имели вес, но не имели такого разрушительного эффекта, как если бы их озвучил человек порядочный и всеми любимый. «Что в моем понимании сила? Опустим физическую силу. Вот у Рувима есть долги. Благодарю Дору за ее слабость рассказывать все, не фильтруя, а тех, кому она рассказывала про меня, не фильтруя. Иначе я бы заткнулся, и мне было бы почти не о чем говорить. Итак, Рувим взял деньги в долг, но отдавать уже не хочется. Деньги ушли легко, а вещь, которая была приобретена на них, такая родная, будто всегда была его. Он не хочет возвращать деньги. Он выдумывает 100 причин их не возвращать. Но изо дня в день ходит с такой невидимой гирькой, привязанной к шее. Он понимает, что все предупреждения, посылаемые банком, все звонки, на которые он не отвечает, это не предел, не конец, и продолжает ходить с ожиданием самого худшего. Он к нему готовится, к этому худшему, потому что не знает, как все произойдет. Он начинает срываться на прохожих, на бывшую жену, даже на свою дочь. На Дору пробует и понимает, что совершил ошибку. После этого у него даже мысли не возникает сорваться на нее. Он начинает думать, в чем присутствии можно выпускать пара, в чьем нежелательно. А та гирька с каждым днем опускается все ниже, потому что она тяжелеет. «На мне нет ни одного кредита, терпеть не могу брать в долг и отдавать. А если что-то когда-то и занимал, то старался вернуть в срок. Меня однажды научила этому ситуация, схожая с нынешней Рувимой. Только там был не чужой человек, не организация, которая не может быть теплых чувств, а целый друг. После произошедшего он стал бывшим другом. Я повел с ним как подлая тварь, опустившись до оскорблений. У меня внутри проросло чувство злости и презрения к человеку, который одолжил мне деньги, а ко всему прочему еще и трусость. Я злился, презирал и боялся его одновременно, но возвращать деньги не хотел. Это было давно, но такое не забывается. После этого урока жизнь дала мне ответку. Со мной также поступил мой приятель, которому я дал определенную сумму и у которого деньги были, но не чтобы отдать их мне. Он, как и я, проявил себя подло, считая, что если знает обо мне кое-что тайное, значит долг ему автоматически будет списан. Но он ошибся. Долг он мне все же вернул. Так что можно наблюдать за тем, что в конечном итоге сделает человек, оказавшись в долгах. Как себя поведет в этой ситуации? Это скажет о многом. Несколько лет назад я занял крупную сумму, чтобы купить квартиру. За несколько лет я выплатил все до копейки, и я горжусь собой. В собственном понимании, и даже в понимании Доры, я проявил мужество. Казалось бы, просто долг. А как по-разному можно себя проявить, будучи должником? Сила. Рагнеда рассказывала моей жене, какой мерзавец ее бывший молодой человек. Собственно, то же самое Дора рассказывала ей обо мне и обо всех мужчинах, которые были до меня. Заметь, Рагнеда, я ничего не выдумываю, я лишь констатирую факты, на себя нужно злиться, а не на меня. Я лишь показываю, кто вы в определенных обстоятельствах. Рагнеда говорила, что ее молодой человек любит драть ее только в зад, простите за такие подробности, и в рот. А ей так не нравится. Но вместо того, чтобы все прекратить, сказать об этом своему партнеру, она звонила своей лучшей подруге и делилась недовольством с ней. Затем Дора вставляла свой комментарий. «Какой же он пидор! Мужеложец, гнусный гей!» Достойная девушка, которой всегда ее считала Дора, не могла себе позволить говорить такие гадости про своего мужчину. Потому лишь молча выслушивала, периодически кивая головой и воздерживалась от комментариев. Потом Дора клала трубку и в бешенстве возмущалась. «Вот извращенец какой! Как моя девочка могла связаться с таким чудовищем?» Она говорила это при мне, том человеке, которого сама могла назвать точно так же при своей подруге. А ее подруга в это время уже забывала о том, что ей плохо, шла к своему мужчине, шутила с ним, целовала его и готовила ему ужин. Затем ночью подставляла свои прелестные местечки, а Дора все это в себе носила изо дня в день и периодически взрывалась, ненавидя этого подонка. Ни одна из них ничего не поняла. У них каждый мужчина — это говно, все вокруг них говно, а они такие чистенькие, беленькие, ни разу не испачкавшиеся, достойнейшие люди. Каждая из них — мученица, страдающая, бедная женщина, стиснув зубы, терпела, жалела себя. Жалела другую, улыбаясь в личико своему насильнику-извращенцу, мерзавцу, человеку, сломавшему ей жизнь. «Рагнеда, если судить тебя по тем поступкам, которые я знаю, то никакой силы в моем понимании, а уж тем более достоинства, которое находит в тебе твое окружение и Дора в том числе, в твоих действиях нет даже близко. Хоть ты еще выше подними нос в моем присутствии. Я помню, как вы толпой набросились на ту девчонку, которую не приняли». Она сразу поняла, куда попала, но одна справиться с вами всеми не могла, потому получила насмешки, сплетни и удары от каждого из вас по отдельности. Как жаль, что я тогда не заступился, засунул язык в жопу. Вы были неправы. Мне нужно было тогда переть против всех, но не хватило смелости, духа. Следующий эпизод. Твой новый мужчина, который у себя в шкафу выращивает травку, экономит на тебе и своей жене и детям делает гораздо более ценные подарки, чем тебе. «Фу, наркоман!» — кричит Дора. «Какое ничтожество! Он мне никогда не нравился, экономит на моей малышке, значит, жлоб, в придачу еще и ширяльщик!» «Ты слышишь, как странно это звучит, Рагнеда?» «Ее любовник, который не платил алименты жене, слабак, но слабак, который нежен к ней, а значит, нужный человек. А другой, который заботится о своих детях на расстоянии, будучи разведенным, жлоб, потому что не тратит много денег на свою новую женщину». Порой от всего этого хотелось убежать, закрыть глаза и уши, спрашивая себя, «Это я сошел с ума или мир, в котором я выбрал жить?» Мою жену переубедить в чем-то было нереально. Это все заканчивалось скандалами, драками, плевками, презрительными взглядами, помойной ямой, если кратко. Вакула перевел взгляд на старика. Тот задумчиво смотрел на него. «Но даже несмотря на то, что я знаю, как ты поступала за спиной тех, с кем делила кусок хлеба, постель, свое горе. Я не могу себе позволить назвать себя подлым и слабым человеком, Рагнеда. Потому что тем самым дам право другому назвать так же и меня, когда он увидит меня только в одной ситуации. Потому что в других ситуациях ты могла проявить, и я уверен, даже проявляла себя куда достойнее. Ты могла творить великие дела по доброте душевной, в то время, когда я тебя не видел. И тебя не видел никто». А ты знала, что и Дора несколько месяцев своей жизни отдала на то, чтобы найти людей, которые оплатят дорогостоящее лечение чужому ребенку, чья жизнь висела на волоске? Она была волонтером, добровольцем. И она победила в конечном итоге. Добилась своего. Нужную на лечение сумму собрали совместными силами. Но о ней даже нигде не упоминали. У нее большое доброе сердце. В ней были и великодушие, и щедрость. Ты знаешь, сколько добра она сделала для своей семьи, когда немного встала на ноги, как она заботилась о матери. И одновременно она носила в себе и подлость, трусость, слабость. Вы почему-то видите человека либо черным, либо белым, даже не понимая, что сами очевидный пример того, какими разными бывают люди. На вашу подлость найдется мешок хороших дел, совершенных походя или намеренно, с большими усилиями. Потому... Если не хочешь быть поверхностным и недальнозорким, не видящим ничего, кроме чужого дерьма, засунь язык свой в темное место, где сперматозоид не потанцует с яйцеклеткой, и следи исключительно за собой. То, что я тебе не нравлюсь, еще не значит, что я плохой человек. Рагнеде стало стыдно, что он озвучил такие пикантные подробности их жизни с молодым человеком. Последние слова не прозвучали для нее как озарение, потому что неприязнь к Вакуле была гораздо больше, чем любая правда, какой бы трогательной она ни была. Она старалась держать себя в руках и не показывать, что ей стыдно. Ее лицо горело огнем. Девушка молчала. Наступила неловкая пауза, и старик решил сказать свое слово. «Узел начал распутываться. Я доволен, что слышу правду, грязь и ничего, кроме грязи и правды. У каждого из вас троих был мотив убить Дору. Каждый из вас мог это сделать в тот день, ни у одного из вас нет алиби. Так странно все совпало. Может, после этого откровения последует признание в убийстве? Старик сказал это в пустоту, не обращаясь к кому-то конкретному. Мотивом Рувима могли быть банальные деньги, так как он имел еще много других долгов, помимо долга за автомобиль. Он погряз в обязательствах и не знал, как из них выбраться. Он даже думал сбежать из города. Ведь квартиру и тон снимает. «Что за черт?» — вскрикнул самый крупный мужчина в этой комнате. «Убить Дору из-за денег?» «Я видел разное в своей жизни, не стоит так возмущаться. Я не обвинил никого, лишь озвучил свои мысли, возможный мотив преступления. Мотивом Рагнеды тоже могла быть корысть. Ведь в завещании, оставленном Дорой, сказано, что после смерти ее имущество, то есть квартира, перейдет в собственность Рагнеды, лучшей подруги». «Во как!» — протянул Вакула. «Мотивчик прекрасный, а я и забыл об этом. Дора вправду так и сделала, потому что была в обиде на родных. Мне не нужна эта квартира, я все равно отдам ее семье Доры, матери и сестре», — сказала девушка. «Это ваше право», — сказал старик Рагнеди. «И, наконец, последний человек, имевший мотив Вакула. Один из возможных мотивов — месть. Месть женщине, которая порой отрицала в нем мужчину, лишь бы сделать больно, тем самым унижая его. Смерть Дора освободила Вакулу от этой болезненной и губительной связи. Губительной не только для него, но и в равной степени для нее». «Вы вправду считаете, что это могло бы освободить меня?» — обратился Вакула к старику. «Не знаю. В момент убийства порой люди не понимают, что произошло до и что произойдет после». Он задумался. «Три удара ножом. Бездыханное тело. И все обставлено так гладко. Похищены деньги, украшения, вся квартира отмыта, будто после убийства пришла команда из клининговой компании и вылезала до блеска все, оставив только труп на полу и лужу крови вокруг него. Убийца забрал с собой орудие убийства. Нашелся даже подозреваемый, бродивший на лестничной клетке, когда обнаружили тело. Все складывалось отлично. Если бы не одно «но». Убийца сам себя сдал, и я не мог понять, почему. Чаще всего преступники одержимы жаждой быть упущенными из виду, свободными. Продолжать жить прежней жизнью и не калечить себя позором, раскрытием, всеобщим презрением и тюрьмой. Они как гусеницы, попавшие в паутину, пытаются ползти и ползти, лишь бы как-то из нее выбраться, выкрутиться, уцелеть и жить дальше. Чаще всего эти люди держат себя в руках и кажутся спокойными, но чувствуется, что у них внутри бьет ключом жизни жажда свободы. Но здесь оказался совсем другой случай. Один из немногих в моей практике, когда гусеница, угодившая в паутину, просто лежала в паутине и рассказывала всякие небылицы, сама не веря в них. Были у меня моменты, когда люди сдавались, едва на них слегка надавливали. И снова не то. На одного надавишь немного, расколется, на другого надавишь сильно, ничего с ним не произойдет. Я пытался надавить слегка, затем сильнее, и ничего не произошло. Поэтому я решил больше не давить, а попытаться понять самостоятельно. Я познакомился со всеми людьми, которые имели отношение к Доре, с ее соседями, с ее родственниками, даже с теми, кто работал с ней, познакомился со всеми вами. Я находил подсказки, вы сами мне их давали. Некоторые из вас даже не понимали, как порой ценно было то, что сказано походе. Шаг за шагом я приближался к правде. Я следил какое-то время за каждым из вас. Я работал не один, мне помогали другие. Куда вы ходите, какие у вас увлечения, с кем вы встречаетесь, какие у вас связи, где покупаете молоко и хлеб, мне важно было все. Я нашел один очень важный ключ, оставленный Дорой. Теперь, когда я собрал все части этого сложного пазла воедино, хочу поведать вам вашу же историю.